Дневник. Сколько новых испытаний за последние три дня, и сколько неудач, унизительных для моего самолюбия. Бог, наконец, послал мне товарища, но по непонятной прихоти его святой воле товарищ этот избран из числа тех, кто стоит на низшей ступени человеческого развития. Он не только принадлежит к цветной расе, но вдобавок далеко не чистокровный арауканец, все выдает в нем примесь негритянской крови. Полуиндеец, полунегр. Будь он хотя бы в зрелом возрасте, он смог бы покорно признать свое ничтожество перед лицом цивилизации, которую я воплощаю в себе. Но ему явно не более 15 лет. Если учесть раннее созревание людей низших рас, и молодость побуждает его нагло зубоскалить над всеми моими нравоучениями. Кроме того, нежданное появление человека после бесконечно долгого одиночества поколебало достигнутое мною хрупкое равновесие. Избавление вновь стало для меня поводом к убийственному разочарованию. После стольких лет благоустройства, приручения, строительства, законотворчества, эта вдруг возродившаяся призрачная надежда побудила меня устремиться к смертельной западне, в которую я уже однажды попался. Ну что ж, примем этот урок с должным смирением. Как долго я тосковал по человеческому обществу, тщетно призывая его всеми своими трудами на здешней земле. И вот оно даровано мне в самой примитивной, в самой первобытной форме. Утешимся же тем, что по этой причине мне будет легче склонить моего пленника к повиновению. Отныне задача моя ясна — включить раба в систему, которую я шлифовал и совершенствовал годами. Успех всего предприятия станет явным в тот день, когда рассеются все сомнения, что он и Спиранса согласно и дружно пользуются плодами их союза. Постскриптум. Нужно было дать имя пришельцу. Мне не хотелось нарекать его христианским именем, пока он не заслужил такой чести. Дикарь — это ведь еще не вполне человек. Не мог я также дать ему имя какой-нибудь вещи, хотя подобный выход представлялся самым разумным. Полагаю, что весьма удачно разрешил эту дилемму, присвоив ему название дня недели, в которой он был спасен мною, пятница. Это ведь не имя собственное и не имя нарицательное, а нечто промежуточное, обозначающее полуживое, полуабстрактное существо, отличающееся изменчивым, легковесным, непостоянным нравом. Пятница овладел достаточным количеством английских слов, чтобы понимать приказы Робинзона. Теперь он умеет вскапывать и пахать, сеять и бронить, косить и жать, молотить и веять, молоть зерно, просеивать муку, месить тесто и печь хлеб. Он доит коз, заквашивает молоко, собирает и варит в мешочек черепашьи яйца, роет ирригационные канавы, убирает в садках, истребляет вонючек, конопатит пирогу, чинит одежду и наводит блеск на сапоги своего хозяина. По вечерам пятница облачается в лакейскую ливрею и прислуживает за столом губернатору. Затем он стелит хозяину постель и помогает раздеться, и лишь потом сам укладывается спать на циновке у дверей резиденции в обнимку с Теном. Пятница замечательно исполнителен и послушен. Ведь на самом деле он считается мертвым с того момента, как колдунья ткнула у него своим узловатым пальцем. Да-да, он умер, а сбежало лишь тело без души, слепое, как тела уток, которые, хлопая крыльями, бестолково мечутся по двору, после того, как им отсекли голову. Но этому неодушевленному телу помог счастливый случай. Оно помчалось на поиски своей души, которая находилась в руках белого человека. С той поры пятница душой и телом принадлежит белому человеку. Все, что приказывает господин, хорошо, все, что он запрещает, плохо. Хорошо работает день и ночь для того, чтобы действовала сложная система, лишенная всякого смысла. Плохо съедать больше, чем отмерил господин. Хорошо быть солдатом, когда господин становится генералом, служкой, когда тут молится, каменщиком, когда тут строит, пахарем, когда тот сеет, пастухом, когда тот занимается стадом, загонщиком, когда тот охотится, гребцом, когда тот путешествует, целителем, когда тот хворает, слугой с опахалом и мухобойкой, когда тот отдыхает. Плохо курить трубку, ходить нагишом и прятаться, чтобы поспать, когда полно дел. Но хотя пятница совершенно послушен и сговорчив, он все же слишком молод, и молодость иногда взыгрывает в нем помимо воли. В таких случаях он смеется, он раздражается бесцеремонным хохотом, который нещадно язвит, разоблачает ту ложную серьезность, какую прикрывается губернатор и управляемый остров. Робинзон ненавидит эти бурные взрывы юношеского веселья, нарушающие его порядок, подрывающие авторитет. Именно смех пятницы заставил хозяина впервые поднять на него руку. Пятница должен был повторять за Робинзоном определения, принципы, догмы и таинства религии, которые тот излагал ему. И вот Робинзон изрек: «Господь Бог есть властелин всемогущий, всеведущий, бесконечно милостивый, добрый и справедливый, творец человека и всего сущего на земле». В ответ на это прозвенел смех пятницы, озорной, неудержимый, как буйное пламя, кощунственный и тотчас заглушенный звонкой оплеухой. А смеялся он от того, что упоминание о каком-то боге, одновременно и добром, и всемогущем, показалось ему весьма забавным, если обратиться к собственному, хотя и скромному, жизненному опыту. Но что за важность? Все равно теперь он повторяет прерывающимся от рыданий голосом слова, которые растолковывает ему господин. Однако пятница доставила Робинзону и одно немаловажное утешение. Благодаря ему губернатор нашел, наконец, применение деньгам, монетам, спасенным с разбитой Виргинии. Теперь он платит ими пятнице, полсоверена золотом в месяц. Сперва он помещал эти деньги на его счет при 5,5% годовых. Затем, сочтя, что пятница уже достиг сознательного возраста, он предоставил заработанные суммы в полное его распоряжение. На эти деньги пятница покупает себе дополнительное питание, мелкие предметы быта и украшения, вынесенные с Виргинии, а то и просто-напросто полдня отдыха, целый день не продается, который и проводит в собственноручно сплетенном гамаке. Воскресенье объявлено на Спиранце свободным днем, но это вовсе не значит, что его нужно проводить в преступной праздности. Поэтому пятница, встав на заре, подметает и приводит в порядок храм, потом он будет господина и вместе с ним читает утреннюю молитву. Затем они оба отправляются на воскресную двухчасовую мессу, которую служит пастор. Стоя перед